Глава вторая. Ник. Появление отца Карины напомнило мне кое-какие кадры из фильмов про старину. Кажется, про старую Францию там тоже был подобный вид. Большой предзамковый участок с дорожками и фонтанами, шорох гравия под колесами кареты. Правда, тут карет было две, но это не важно. Карина аж приплясывала на месте, дожидаясь, когда кареты остановятся. Я же скромно отошел немного в сторону, дабы не мешать своим нарочитым присутствием воссоединению семьи. Рядом с девушкой неподвижной колонной застыл управляющий Рон. Где-то сзади примостился Шойнс. «Ну вот и свершилось то, к чему мы с Кариной так долго стремились». Передняя карета остановилась в паре метров от нас, обдав храпом и запахом пота четверки лошадей. Рон не успел к дверям, те резко распахнулись изнутри, и наружу выскочил моложавый мужчина, внешне, наверное, лет на 15 старше меня, хотя на самом деле, может, и больше, с современными целительскими возможностями для сильных мира сего о возрасте судить сложно. «Папка!» — мое ухо заложило от восторженного визга Карины. Пока я пытался пальцем прочистить ухо, она вихрем промчалась к мужчине и, не дав тому опомниться, повисла у него на шее. Впрочем, он быстро пришел в себя, обнял девушку за талию и закружился с ней на месте. Да, в принципе, сценка приятная, типа хэппи-энда. Но почему-то чувствуешь себя немного не в своей тарелке. Следом за отцом Карины из кареты степенно выбрался Лулио. Посмотрев с улыбкой навстречу родных, о чем-то воркующих друг с другом, он перевел взгляд на Рона и кивнул ему на вторую карету. Тот намек понял и рванулся открывать дверь еще одного транспортного средства. «Интересно, а там кто?» Тем временем повелитель чар подошел ко мне и спросил. «У вас все в порядке? Никто не появлялся?» Я вытянулся по стойке смирно и четко ответил. «За время моего дежурства происшествий не случилось». Лулио хмыкнул и оглянулся на вторую карету. «Тут с нами приехал один твой давний знакомый. Уж очень он хотел встретиться с тобой, я не счел нужным отказать, однако надеюсь, что вы в хороших отношениях, а если нет, разборок здесь устраивать не будете. У меня найдутся способы не допустить подобное». Чародей серьезно посмотрел на меня. «Я же недоуменно пожал плечами. Кого там еще черт принес?» Да еще и старого знакомого. Мое недоумение длилось недолго. Из открытой двери кареты спокойно спустился Балаватх Читаатма собственной персоной. Он обернулся к карете, протянул руку. Опершись на нее, наружу выбралась симпатичная девушка. Судя по некоторым особенностям ауры, арчанка. И кажется, совсем не девушка, ибо такой уровень владения собственной аурой однозначно говорит о том, что она маг и отнюдь не слабый. Балаватх с легкой улыбкой на устах кивнул мне как старому приятелю и остановился, не подходя, в ожидании, когда хозяева, наконец, оторвутся друг от друга и вспомнят о гостях. Те не заставили себя долго ждать. Обнявшись, отец и дочь повернулись к нам. Карина сказала: «Отец, позволь представить тебе моего друга, Никос Курагендариус Исис. Именно благодаря ему наша встреча все же состоялась. А это мой отец, Эндонио Эль Торро». Я кивнул, а Эндонио улыбнулся. «Весьма рад знакомству. Наслышан о вас. Благодарность моя за спасение дочери не имеет границ». «Но в разумных пределах», — тихо пробормотал я, придав мысли отца Карины законченную форму. «Со своей стороны разрешите представить вам наших гостей. Балаватх Читаатма с супругой. Они некоторое время погостят у нас». «Так вот, значит, кто та девушка. Она с каким-то особым интересом рассматривала меня, даже неудобно стало». Супружеская пара подошла поближе. «Приветствую вас, Ник». Балаватх поздоровался на чистом демонском языке. Краем глаза я заметил удивление Карины. Ведь она в свое время убеждала меня, что мой демонский язык неправильный. А тут какой-то перец со стороны говорит точно так же. Мысленно усмехнувшись, я ответил по-гномье. «Кажется, мы в свое время так и не закончили партию в Чадранш?» «О, нет, мы остановились на ничей. Но я с удовольствием попытаюсь выиграть у вас. Кажется, я прошел проверку». По-доброму усмехнулся Балаватх. «Разумеется», — уже на местном языке ответил я. «А то мало ли похожих демонов бывает. Аура вроде бы Балаватха, как я ее запомнил. Но все же я не ставил тогда себе цели запоминать всех встречных поперечных. Этим занимался умник, а более чем за 30 лет многое могло измениться. Только, кажется, мы были на «ты». Даже если и не были, то приличный срок знакомства, пусть и с перерывом, вполне позволяет это сделать. «Господа, прошу пройти в мой скромный дом», — четко уловив момент, предложил Эндонио. «Рон покажет вам ваши комнаты». Советник повернулся к демону с женой. «А через час приглашаю всех в центральный зал на обед. Приношу свои извинения, но теперь мне необходимо пообщаться с дочерью». Все понимали, что сейчас для гостеприимного хозяина главная дочь, и никакие визитеры или дела государственной важности не могут повлиять на желание отца поговорить с нашедшейся кровиночкой. «Балаватх с вами, читатма!» «Неплохие хоромы!» Лилейла плюхнулась на огромную кровать и медленно оглядела обстановку. «Тут и купальня неплохая», — Балаватх заглянул в одну из дверей. «Чур я первая!» Подхватилась жена демона и стала распаковывать большой чемодан, принесенный слугами. Балаватх покосился на нее и спросил. «Ну а как тебе, Ник?» «Пока никак», — не отвлекаясь, ответила Лилиейла. «Впечатления я еще не составила. Поговорим, там видно будет. Боюсь, наедине с ним вряд ли удастся остаться. Хозяева не настолько наивные, чтобы предоставить нам такую возможность». «Не вижу проблем. Насколько я знаю, тебя интересуют вопросы, которые местных даже касаются». «Не только, не только», — пробормотал Балаватх. «Ну, маги вы или погулять вышли? Придумаете что-нибудь? Не хотелось бы напрягать Лулю и Эндонио, могут неправильно понять». «Разберетесь», — буркнула Лилейла. Закинув полотенце с халатом на плечо, она упорхнула в купальню. «Меня не беспокоить минимум полчаса». Демон улыбнулся и подошел к окну. Полюбовался открывающимся видом и уселся в кресло. Пока жена приводит себя в порядок, необходимо провести кое-какие исследования магической обстановки, местной защиты, обеспечить собственную безопасность, наладить связь с помощниками и сделать прочие насущные вещи. «Ник, делать было особо нечего. Времени до общего обеда оставалось мало для того, чтобы заняться чем-то серьезным, и много, чтобы успеть заскучать. Карину можно не ждать, думаю, она сейчас вовсю общается с отцом». «Чтобы предпринять...» В дверь постучали. «О, вот, кажется, и развлечение». «Не заперто!» В комнату вошел Лулю. Я сделал попытку встать, но чародей махнул рукой, мол, лежи, и я плюхнулся обратно. «Какими судьбами?» «Шел мимо, дай, думаю, зайду, поинтересуюсь, чем занимается Никас или Ник». Лулио сел в кресло. «Ну, хоть так, хоть эдак». Похоже, накрылась моя легенда. Впрочем, я не особо на нее и рассчитывал. «Смысл один. Позволь задать вопрос. Какие у вас отношения с Балаватхом?» «Не беспокойтесь, воевать мы с ним не собираемся. Встречались несколько раз, были общие интересы. Правда, за 30 лет все могло измениться. Но одно то, что он прибыл с женой, говорит о многом, не так ли?» «Я тоже так считаю», — кивнул чародей. «Однако его жена также непроста, я имел возможность с ней пообщаться в приватной обстановке, так что сильно бы не рассчитывал на ее беспомощность. Возможно, с ней я не знаком, но не думаю, что будут какие-то проблемы. Читаатма, по сути своей, исследователь. Хитрый, как и любой демон, себе на уме, но на прямые конфликты не любит идти. Правда, мои данные устарели. Однако в его возрасте можно поменять убеждения, хоть и со скрипом, но вряд ли свою внутреннюю суть». «Хм, ты меня заинтриговал. И сколько же лет нашему гостю?» Я окинул взглядом Лулю, вспомнил, что мне говорила о чародеях Карина, и сделал вывод. «Думаю, он старше вас минимум вдвое, а то и больше». Закашлялся повелитель чар. Ты уверен? Не думаю, что сильно ошибся. Есть о чем подумать, пробормотал чародей. А тебе сколько? Если не секрет. Ну, протянул я. Точно я и сам не знаю. Были в моей жизни разные трудности. Я не захотел говорить на эту тему. Лулио задумчиво смотрел на меня и о чем-то думал. «Ладно», — очнулся он. «Ты собираешься так идти на обед? Переодеться не хочешь?» Я недоуменно оглядел себя. Рубашка слегка мятая, рабочие брюки, полусапожки. Все чистое, но действительно, если обед званый, несколько не вписывается. «В шкафах есть одежда. Можешь подобрать нужную», — подсказал чародей. Я скривился. «Честно говоря, от ваших парадных фасонов меня клинит. В самом деле, если обычная одежда могла быть какой угодно, то выходная несколько напоминала попугайские наряды нашего средневековья». «А что не так?» — удивился Лулио. Я только махнул рукой. «Ладно, сейчас что-нибудь придумаем», — проговорил я и прикрыл глаза. «У меня есть три варианта, если я не хочу надевать местные платья. Первый — использовать технологию умника по овеществлению одежды. Теоретически мне тут все понятно, но практически нет. Да и сложные расчеты надо делать по созданию информструктуры одежды. Пока не тяну. По крайней мере, часа мне точно не хватит. Кроме того, нужны эксперименты. Да еще на более мелких объектах, чтобы отработать технологию. Второй — иллюзия. Но тут тоже есть определенные проблемы. Если создавать живую одежду, чтобы она не выглядела статичной, надо делать по технологии личины, что я разработал. Но тогда все равно нужна одежда примерно такого же фасона, чтобы привязать к ее деформациям изменения формы иллюзии при движении. Ну и третий вариант, самый реальный. Сделать одежду из моих любимых энергетических плоскостей. Вернее, в энергетической форме это уже не плоскости, а просто поле. Точно так я делал постельное белье в своем магическом доме. Ну да, поверх него привязывалась иллюзия, но не просто так, а но уже конкретное основание. Так что получается нечто вроде второго варианта. Кроме того, мой математический аппарат развился уже настолько, что легко позволял моделировать поле совершенно произвольной формы. Ну и примитивная защита получается, ну, пусть и не актуальная для меня. Когда я закончил, Лулио в комнате уже не было. Лулио де Монто. В большом зале, достойном какого-нибудь средних размеров дворца, суетились слуги. По центру стоял длинный стол, постепенно заполняемый яствами. Но, несмотря на его внушительные размеры, места за ним располагались таким образом, чтобы люди сидели довольно компактно и могли вести разговоры, не повышая голоса. Первыми появились хозяева — Эндонио Эль Торро и Лулио де Монто. Тихо переговариваясь, они подошли к окну, по пути прихватив бокалы с вином. Карина пока отсутствовала. Следом появился искусник Шоинс. Кивнув присутствующим, он непринужденно, без тени напряженности или внутреннего неудобства, жестом, выдающим большой опыт в подобных мероприятиях, также подхватил бокал и медленно пошел вдоль стен, рассматривая вывешенные картины. Где-то он быстро проходил, лишь удостоив мимолетным взглядом экспонат, а где-то задерживался надолго. Искушенному наблюдателю сразу бы бросилось в глаза, что интерес искусника в основном вызывали картины известных мастеров. Снова открылись двери. Вошел иноземный гость с супругой, почти сразу за ними Никас, и последний в зал впорхнула Карина. Лулио оглядел Никаса и чуть удивленно приподнял брови. Одежду такого фасона чародей раньше никогда не видел, и, насколько он знал, ее не было у друга Карины. Черный костюм и белоснежная рубаха. Необычно, строго и в то же время вполне органично. Карина предпочла легкое белое платье, возможно, излишне легкое, его длина была лишь ненамного ниже колен. Девушка сразу вцепилась в руку Никаса и потащила его внутрь. Гости тоже удивили. На Балаватхи была надета необычная темно-красная туника, черный пояс сверкал драгоценными камнями, а голову увенчивал странный убор из накрученных слоев материи. Его жена выделялась платьем ярких оттенков, расшитым различными фигурками, цветами и схематичными пейзажами. Выглядело все очень необычно, но красиво. Лулио не знал наверняка, но каким-то образом догадывался, что это церемониальные одежды тех стран, откуда прибыли гости. Оглядев всех, чародей про себя поразился, насколько разные личности тут собрались. Интересно, будет ли найдено взаимопонимание между ними? «Господа и прекрасные дамы!» Эндонио сделал шаг вперед. «Прошу занимать места за столом. Думаю, чрезмерный официоз был бы излишним. Чувствуйте себя свободно». Расселись все тоже интересно. У торца стола находилось два места для хозяина дома и его дочери, но Карина проигнорировала намек и уселась рядом с Никосом. Напротив них сели Балават с женой, с другой стороны от Никоса расположился искусник. Мысленно осудив непосредственное поведение Карины, Лулио примостился рядом с Балаватхом напротив Шоинца. Эндонио Эль Торро, оглядев присутствующих и дождавшись, когда слуга нальет всем вина, поднял бокал и встал. «Ник, я с интересом разглядывал собравшихся. Демон с женой поразили меня. Даже на приеме у них в посольстве никто так не одевался. Но там все было по-другому, цели и задачи у всех были иными». Забавно. Несмотря на свою силу как мага, демон не полагался только на нее. Его пояс был просто утыкан драгоценными камнями, на самом деле являвшимися накопителями магической энергии. Что еще забавнее, все это было настолько хорошо укрыто от магического взгляда, что, пожалуй, только моя способность видеть информструктуры да высокая разрешающая способность моего зрения позволили это заметить. «Надеюсь, он не воевать сюда заявился, а то, чувствую, даже мне может поплохеть, особенно без знания возможных угроз». «У его жена, как я уже упоминал, была довольно красивой арчанкой. На шее у нее висело несколько костяных амулетов, тоже с небольшими драгоценными камнями. Что-то там было накручено, но отвлекаться или пялиться на нее мне казалось неудобным. Шоинц не меньше порадовал. Судя по всему, свой жезл он разобрал, и теперь его части незаметно располагались по всему телу, ничем не выдавая свое присутствие. Но, как мне показалось, Балаватх все увидел и оценил. Хозяева тоже не стали отдаваться на милость неизвестности. В определенном диапазоне магического зрения воздух просто светился от огромного количества микроскопических точек конструктов. Насколько я в курсе, это фишка Лулио, повелителя чар, такие мелкие конструкты. Также с трудом, но ощущался некий флер чародейских проклятий. Скорее всего, защитных, хотя, может, тут что-то и покруче. Сам я со своей одеждой вполне гармонично вписался в компанию. Это скорее демон с женой выпендрились, так что на их фоне я выглядел нормально. Одежда из силового поля ощущалась на теле как шелк. Не скажу, что неудобно, но некоторая скользкость поначалу сильно раздражала. Мои размышления прервал хозяин дома, подняв бокал. «Уважаемые гости, прежде всего хочу выразить свою признательность Никосу за то, что помог вернуть мне дочь. В моем доме он всегда найдет поддержку, а при необходимости и помощь в своих делах, какую я только смогу предоставить». Эндонио серьезно смотрел на меня. «Может, это и не игра, кто его знает. Однако поддержка советника императора, думается, мне дорогого стоит». Я кивнул. «Сегодня здесь собрались представители разных государств, различных школ когда-то единого искусства. У каждого свои цели и задачи». Эндонио бросил мимолетный взгляд на демона и искусника. «Хотелось бы надеяться, что все вопросы решатся к всеобщему ожиданию и удовольствию». Советник приподнял бокал выше. «Гости и я в том числе сделали то же самое. и отпили. Со всех сторон подошли слуги и стали накрывать на стол. Тут было множество аппетитно пахнущих блюд с непонятным содержимым. Видя мое замешательство, Карина подсказывала мне, что выбирать, а что не стоит. Хорошо, хоть местные правила этикета я выучил через спутницу и, насыщаясь, мельком поглядывал на собравшихся за столом. Интересно. Разные культуры, расы. Но то ли у всех один и тот же этикет, то ли все ловко приспосабливаются и примерно одинаково ведут себя за столом. То есть одинаково просто и ловко работают ложками, вилками и ножами. Причем внешне никто не испытывал никакой неловкости, будто все обедают у себя дома. Я же с непривычки чувствовал сначала определенную скованность, которая скоро прошла. Пока все наслаждались изысканной пищей, особых разговоров не велось, но стоило перейти к десерту и сладостям, по быстрым взглядам Эндонио, брошенным на гостей, я понял, что сейчас начнутся более конкретные разговоры. Впрочем, хозяин начал издалека. «Вы, наверное, много путешествовали?» — полувопросительно обратился он к демону. «О, да!» — Балават сытно откинулся на спинку стула и взял в руки бокал вина. «За свою длинную жизнь мне много пришлось побродить по разным странам. Сильно ли различаются традиции, да и просто люди? Признаться, сами кроме Арабоса до нескольких граничных государств почти нигде не был». Балаватх задумчиво посмотрел на бокал, почему-то мельком взглянул на меня и с легкой полуулыбкой ответил. «Люди везде разные. Традиции тоже довольно сильно различаются. Вот, к примеру, есть такая народность. Гномами их зовут. Отличные мастера по камню. Города их почти полностью построены из камня, примерно как золотая часть вашей столицы. Или есть эльфы. Живут в основном в лесах. Но наука о жизни и искусство в любом его проявлении у них развита чрезвычайно». Интересно, Балаватх специально стал говорить о гномах и эльфах? И почему он их называет людьми? Может, потому что на этом континенте не ведают разделения на расы? Или вот орки. В основном кочевой народ. Однако и среди него порой распускаются прекраснейшие цветы, как моя дрожайшая Лилиэйла. Демон легким движением дотронулся до руки жены. Та в ответ улыбнулась. Впрочем, о многих из них может поведать и Ник. Он в свое время оставил в тех местах довольно заметный вклад, в том числе и в искусстве. На мне скрестились взгляды всех сидящих. Я же промолчал, не особо понимая, к чему клонит демон. Дошло даже до ситуации, когда вот-вот могла вспыхнуть торговая война между эльфами и гномами. Дело в том, что эльфы считались лучшими производителями музыкальных инструментов. Ник же организовывал производство одного из самых распространенных инструментов, вернее, его важнейшей части — струн, по качеству звучания намного превышающих эльфийские изделия. И буквально за 5 лет спрос на эти инструменты эльфийского изготовления упал практически до нуля. Только вмешательство правителей обеих стран, которые, надо сказать, давние друзья-соперники, позволило прийти к взаимовыгодному решению. «Какому же?» — полюбопытствовал Эндонио, сорвав этот вопрос с моего языка. «Все просто. Эльфы делают сам инструмент, гномы — струны. Надо сказать, качество только повысилось, так как придавать дереву нужные функции, обрабатывать его лучше эльфов никто не может». «Интересный рассказ. И что же Никос?» — Эндонио покосился на меня, как и остальные. «А ничего. Сейчас он, думается мне, далеко не самый бедный человек. Вот только пропал он тогда на долгие годы». Я пожал плечами. «Неудачный эксперимент». «Бывает», — кивнул демон. «Ну и как там поживают Руархит, Васа, Тир, Криса?» Последнее имя я назвал с легкой дрожью в голосе. Надеюсь, Карина не заметила. Балаватх повернулся к хозяевам дома. «Для полноты картины поясню, о ком идет речь. Руархит, архимаг гномов. С Ником у них возникло некоторое недопонимание, но по факту ничего плохого архимаг против тебя не имел». Я лишь усмехнулся. «У него все нормально. Он все так же руководит гномами. как и прежде. «Вас и Хвасандир, учитель Ника», — продолжал раскрывать мою подноготную демон, — «удалился от дела, куда-то уехал. Говорят, он построил где-то в горах домик и спокойно себе живет. Но мне кажется, Васа пишет научные книги и проводит разные опыты. Такие люди просто так сидеть без дела не могут». Я кивнул. «Да, я чувствовал, что Васа хоть и был другом Архимага, но был недоволен проводимой тем политикой. Но поделать ничего не мог, вот и решил просто уйти от проблем. Может, действительно, возраст уже, хотя он был еще довольно крепким». «Хотелось бы мне встретиться с этим Васой», — вдруг подал голос Лулио. «Просто интересно стало», — ответил он на вопросительные взгляды. Забавно, чародей за все время рассказа смотрел рассеянным взором куда-то вдаль, как бы отсутствуя. «Что это с ним?» «Криса же!» К счастью, тот демон то ли в силу тактичности, то ли по иным причинам не стал упоминать, кем мы приходились друг к другу. «Стала довольно важной персоной. За 10 лет она смогла подняться и не только заменить Дитрию как главу интеграционного направления, но и серьезно преобразовать методы обучения. Она совместно с эльфами организовала университет интеграционной магии, где преподают и гномы, и эльфы. Также там есть и люди-универсалы. Как ни странно, в этом ей помогла Эль, принцесса светлых эльфов». «О как!» — пробормотал я. Балавадх же с легкой улыбкой посмотрел на руку Карины, куда выглянула любопытная мордочка ее шустрика. «Кажется, я начинаю кое-что понимать». «Да, у них нашлось много общего. Кстати, Эль вышла замуж за принца Дроу». «Да вроде она совсем молодая для этого была», — удивился я. «Ну, в районе 100 лет, сколько точно я не знаю, действительно молодая. Но политика практически никогда не минует высокородных». 100 лет? Молодая?» — изумилась Карина, слушающая демона чуть ли не с открытым ртом. «Милая Карина, эльфы — весьма долгоживущие люди. 100 лет для них юность. Я точно знаю, что среди них есть и такие, кто дожил до 1000 лет». Эндонио покрутил головой, Лулио слегка улыбнулся. Шоинс — сама невозмутимость, только глаза очень внимательно смотрят на демона. Лишь Карина — сама непосредственность, и изумление на ее лице — самое настоящее. А меня интересовало даже не то, что говорил демон, хотя это, конечно, а то, почему он все это говорит. Ведь ясно, что от всего рассказанного возникнут только новые вопросы. Или он на то и рассчитывает, а я тут в качестве весомого подтверждения того, что это не сказки. И вообще, может, я не хочу, чтобы о моем прошлом знали. Но Балавадх очень умный демон, просто так не стал бы влезать в мою личную жизнь. Видать, есть причины. Например, он просчитал возможное развитие ситуации, и там оказывалось, что я в любом случае раскрываюсь. Но если это сделать вот так, самим, да еще при таких людях, то это может быть выгодно и для меня в том числе. Возможно, такое. Определенно. Хотя, вероятно, это просто мои выдумки. С другой стороны, вон как он осторожно касается моих личных дел с Крисой, понимая, что Карине точно может не понравиться мое прошлое. Прошлое — это прошлое, да только для меня-то минуло не так уж много времени, буквально вчера все случилось. И Карина не может этого не понимать. Да. «И где же расположены эти земли?» — тихо спросил Эндонио. Балавадх обвел всех внимательным взглядом. «Сначала позвольте кое-что прояснить. Здесь сейчас находятся представители влиятельных людей обеих империй. Вы, уважаемый Эндонио, советник императора, тут без вопросов. Шоинс, посланник неких академических кругов империи Кордос. Да-да, уважаемый Шоинс, я имею некоторое отношение к тому, что вы находитесь здесь. Не буду говорить, каким образом, но нам удалось установить связь с Рогаросом, вашим в некотором роде начальником, который как раз и является одним из тех, кто недоволен текущим положением дел в Кордосе. Раз Рогарос выбрал именно вас для миссии, значит, был уверен, что, узнав правду, вы воспримете ее адекватно и правильно». Я с легким удивлением перевел взгляд на Шоинца. Тот сидел, ничем не выдавая своих мыслей или эмоций. Я даже немного позавидовал такой выдержке. «И в чем же заключается эта правда?» — с легкой линцой спросил искусник. Балават же с явно видимым удовольствием кивнул. «Хороший вопрос. И главное, правильный». Демон сделал глоток из бокала. «Отвечу, что у каждого человека своя правда. Лишь истина может быть одна. Тем не менее, в той или иной степени можно и нужно оценивать правду каждого человека с точки зрения ее стремления к истине, а также с позиции своей выгоды. Поэтому встречный вопрос. Какую правду вы хотите услышать? Мою? Рагараса? Императора Кордоса? Аробоса? А может быть, Ника?» Демон улыбнулся. Искусник на мгновение замер. «Я хочу услышать вашу правду и оценить ее с точки зрения близости к истине». «Хороший ответ. Но знаете ли вы истину?» «В таком случае оценить вашу правду невозможно», — задал резонный вопрос Шойнц. Демон продолжал улыбаться. «Хорошо. Мы пришли к выводу, что истину знать невозможно. Однако можно надеяться, что на основе вашего опыта, знания политической обстановки, новой информации, наконец, просто логики, ваша правда окажется наиболее близкой к истине. Не так ли?» «Возможно», — пожал плечами Шойнц. «Таким образом мы возвращаемся к тому, с чего начали. Я даю расклад обстановки с моей точки зрения. Часть информации можно проверить, часть вытекает из общеизвестных фактов, часть просто звучит логично. Кроме того, у вас имеются ваши знания, возможно, неизвестные мне, и на основе всех этих данных, с высокой долей вероятности, оцененные Рагарасом, хорошо знающим вас, ваша правда окажется наиболее близкой к моей правде. Рагараса и еще многих уважаемых академиков Кордоса. Согласны?» На мой взгляд, демон просто морочил голову искуснику. Заниматься схоластикой на серьезной вечеринке не совсем то, что нужно. Впрочем, Балаватху виднее, сегодня он работает диск-жокеем. Видимо, у него есть причины. «Можете считать, что меня вы подготовили. Я не буду совершать резких и необдуманных поступков, услышав вашу правду», — наконец оттаял Шойнц. «Кажется, я тупее, чем некоторые из присутствующих. Вон даже Шойнц быстрее догадался, что тут к чему». Балаватх весело улыбнулся, но тут же стал серьезным. «Позвольте уточнить, а кого представляете вы?» Эндонио посмотрел на демона. «Мы к этому подойдем», — кивнул Читаатма. «Как только я обозначу мою правду, многое станет кристально ясным». Демон сделал паузу. «Общая и грубая, но тем не менее довольно точная картина современности такова. Если я где-то ошибусь, поправьте меня. На данный момент на континенте существуют две основные силы, которые ввиду их высокого уровня развития можно воспринимать серьезно. Это империи Кордос и Аробос. Отдельное и независимое влияние других стран, и уж тем более негосударственных организаций, кажется таким незначительным, что все привыкли просто не принимать их в расчет». Балаватх сделал небольшую паузу. Внимание сидящих заострилось, последняя фраза намекала на определенное продолжение, но демон снова заговорил об общем. «Конечно, недавняя война между империями их ослабила, но не очень серьезно. Элиты обеих стран известны своей предусмотрительностью. Идти на большие риски они не собирались. Война шла не на уничтожение и истощение ресурсов друг друга, а больше напоминала некий турнир, где обе стороны негласно придерживаются определенных правил. Поэтому война и длилась так долго. Однако в некоторый момент кое-что происходит. Чародеи переходят некоторую грань. Балаватх на мгновение замолчал, уловив непроизвольный отрицательный жест советника императора. «Вы что-то хотели возразить?» — Балаватх посмотрел на него. «Продолжайте. Я хочу сначала выслушать мнение со стороны». «Хорошо. Сомневаюсь, что вы этого не знали, но продолжу. В один далеко не прекрасный момент целые регионы Кордоса накрываются проклятиями массового поражения. Ходят слухи о множестве чародеев-диверсантов. Ничего внешне деструктивного вроде массовых смертей не происходит. Однако в Кордосе начались проблемы. Здоровье жителей ухудшается. Повсюду наблюдаются вспышки агрессии, на дорогах и в городах появляются хорошо организованные бандитские шайки. Серьезно ослабляются поставки сельскохозяйственной продукции в армию. Большая часть населения перестает платить налоги. И еще много неприятных моментов, приведших власть в Кордосе к грани не только военного поражения, но и политического. В общем, воздействие на простых жителей Кордоса оказывается настолько эффективным, что сами чародеи тогда не могли полностью объяснить, как это у них получилось. И до сих пор многие не могут. Пока Балаватх пригубил вина, перед тем, как продолжить, Лулио и Эндонио переглянулись. В этот момент империя Кордос, как никогда ранее, стояла на грани развала. И тут... Демон сделал театральную паузу и обвел всех взглядом. На арене появляются боги. Божественные благословения и вера позволили жителям целых регионов Кордоса избавиться от наведенных проклятий. Во многих регионах империи быстро и в основном силами местных жителей наводится порядок, несмотря на все усилия арабосских диверсантов, которые теперь не понимают, отчего столь хорошие проклятия и диверсии вдруг резко перестали работать, как прежде. И это, конечно же, не остается незамеченным и дает руководству Кордоса надежду на победу или ничью в войне. А дальше между богами и кордосцами начался переговорный процесс. И вдруг император Кордоса видит, что надежда может воплотиться в реальность. Ему сделали такое предложение, от которого он просто не смог отказаться. Теперь вместе с защитой от массовых проклятий Кордос получает и помощь богов на поле брани. А если учесть, что боги особо ничего не требовали взамен, всего лишь не препятствовать им в становлении религий, то плата за помощь казалось совсем невысокой. Но какой император откажется от такого выгодного предложения на пороге своего краха? На некоторое время демон замолчал, решив промочить горло и дать осмыслить информацию присутствующим. «Вы очень хорошо информированы», — подал голос Лулио. «Хотелось бы только обозначить один момент. Действительно, мы стали играть не по правилам. Именно на это время приходится смерть нашего императора. Меня тоже интересовал этот вопрос, но даже мне не удалось распутать весь клубок событий и понять, кто же отдал приказ на такие действия. Приказ есть, отдавшего его нет». Впрочем, неразберихи того времени все линии реальности, намерений и мыслей настолько тесно сплелись вместе, что неудивительно, что мне не удалось этого сделать. А я ведь не из самых последних видящих. Вот, Балаватх поднял палец вверх. И кому было выгодно такое положение дел? Кто выиграл? Ну, пока выходит, что только боги, тихо сказал Шойнц. Балаватх ничего на это не ответил. «Не уверен», — Лулио задумчиво погладил свою бороду. «Да, ни мы, ни Кордос не допустили бы у себя появления сильных религий, но отчего акцентироваться только на нас? Вокруг много других государств, где у богов проблем бы не возникло. А в количественном плане, в совокупности, все эти страны по населению не уступают нам. Никто и не говорил, что в этих странах не появились религии. Очень даже появились. Но смогли бы лично вы, например, в складывающейся обстановке упустить шанс заполучить хотя бы одну лояльную империю под свое начало? С ее большим населением, ресурсами. А главное, с беспрекословно подчиняющимися своему императору подданными. «Возможно, вы и правы», — кивнул Лулю. «В таком случае проясняется много темных моментов нашей недавней истории. И то, что видящим не удалось пробиться к истине. Все это хорошо, но возникает естественный вопрос. Откуда это знаете вы? И почему вы все это нам рассказываете?» Демон задумчиво покрутил пустой бокал, бросил взгляд на Ника. «Я ждал другого вопроса. Но прежде чем перейти к моей личности, давайте все же раскроем до конца главные загадки и темные места этой странной истории. К примеру, как вы думаете, почему для распространения своего влияния был выбран именно Кордос?» Демон внимательно посмотрел на задумавшегося чародея. «Я понимаю, к чему вы клоните», — не стал долго раздумывать Лулю. «По сравнению с Кордосом у нас очень много чародеев, общающихся с душой мира или астралом, как вы его называете. И на нашей территории сложнее вмешиваться в жизнь людей не только напрямую, но и опосредованно». «Вы очень точно заметили суть», — обрадовался Балаватх. «Опосредованно. Значит, влияет на умы через вашу душу мира или наш астрал. Как большой специалист в этом вопросе отмечу одну характерную особенность. Думаю, как опытные видящие вы подтвердите мои слова. Напрямую влиять на кого-либо из астрала очень сложно. Любой человек обладает природной защитой от подобного воздействия. Если быть более точным, воздействовать на человека нельзя незаметно». И на самом деле на это надо потратить очень много сил, что уж говорить о больших массах людей. Остаются сны, когда защита ослаблена. Слабое от рождения защита, влияние на настроение и эмоции, а также прочие малоэффективные в короткой перспективе вещи, когда, отследив их, можно своевременно принять нужные контрмеры. Разумеется, это верно для обычных здоровых людей, у которых аура не ослаблена. То есть у которых неплохо действуют природные механизмы защиты от астральных атак. В противном же случае даже простейшие астральные воздействия много что могут сделать, особенно если транслировать определенные модели поведения. Впрочем, обычно это не создает серьезных проблем. Доля таких людей не такая уж и большая в человеческих поселениях. Хотя и тут, конечно, бывают исключения. Иногда возникают ситуации, когда это природное соотношение серьезно меняется. Лулио задумчиво погладил бороду. Неожиданно в разговор вступил Шойнс. «Чародейские проклятия ауру обычно сильно ослабляют. Как я понимаю», дождавшись подтверждающего кивка Лулио, он продолжил излагать свои догадки. «Поскольку в обсуждаемый нами период времени население многих регионов Кордоса массово попало под проклятие чародеев, их ауры должны были быть ослаблены. Если я правильно понимаю, боги вполне могли дополнить чародейские нападения астральными воздействиями. Именно поэтому они были настолько эффективными. То есть чародеи ослабили природную защиту своими массовыми проклятиями, а боги воспользовались этим. Это создало депрессивную ситуацию во многих регионах, а чувство безысходности и депрессия — лучший способ склонить к любой религии. Затем они начали создавать храмы. Накачивая энергией веру прихожан, делали их иммунными к массовым проклятиям. Так?» Читатма, с интересом смотревший на Шойнца, кивнул. «Дальше наши академики, находившиеся в поисках выхода из всеухудшающегося положения, увидели, что ситуация в регионах, где стали появляться храмы, значительно улучшилась», — продолжил искусник. Видимо, он тоже хорошо знал свою историю, чтобы рассуждать на такие темы. «Начали разбираться, а дальше уже пошли переговоры. Боги сказали императору, мол, поможешь нам распространить религию, и мы не только защитим от проклятий, но и дадим жрецов бога войны. «И не только их», — уточнил демон. «Например, еще есть паладины, очень сильные боевики, которые, в отличие от жрецов, могут действовать без непосредственной связи с божественным началом. Кстати...» — Балаватх неожиданно повернулся ко мне. «А зачем ты рисковал, вступая в рукопашный бой с паладином? Без серьезной магической подстраховки это очень опасно даже для лучших воинов. Ты ведь все равно его в конце магией убил». Взоры всех присутствующих скрестились на мне. «А, значит, это был паладин?» Я переглянулся с Кариной и отметил удивленный взгляд Эндонио. Видать, не все еще дочка рассказала папе. «Ну, скажем так, я нашу стычку не планировал. В связи с определенными обстоятельствами пришлось вступить в рукопашный бой. Убил же я его своим мечом, когда тот достал свой». «Хотел бы я посмотреть на твой меч, оставивший от божественного оружия паладина одни осколки». «Прям-таки божественного?» — скептически спросил я. «Да», — подтвердил демон. «Принципы амулетостроения, понимаешь ли, универсальные. Почему бы и богам их не придерживаться, привнеся в это дело толику своего знания и новизны?» Я пожал плечами. «Да и кому, как не тебе, лучше всего знать об амулетах? Целые разделы твоей книги стали общепризнанным стандартом и вошли в пособие по интеграционной магии и амулетостроению гномьей гильдии магов». Я удивленно посмотрел на демона. «Хм, не думал, что они решат устрашать студиозусов книгой, а главное ее содержимым». Я хмыкнул, представив выражение лиц студентов, увидевших трехмерные полудинамические конструкции, реализованные мной в той книге. «Ну, вообще-то я думал, что гномы ее засекретят». «Тут надо сказать спасибо Крисе», — хитро улыбнулся демон. «Ее мнение сейчас очень много значит». Дальше Балаватх не стал уточнять, но и так понятно, почему с Крисой считаются. «Поди поспорь с тем, кто является одним из поставщиков привязок к земным элементалям». Удивляясь, что ее вообще не посадили в недоступное место во избежание... Впрочем, решение архимага гномов мне понравилось. «А что там дальше с империями? Уж очень занятная история получается». Я решил пока отвлечь внимание от моей скромной персоны, да и действительно интересно было. Балаватх окинул присутствующих взглядом, как бы спрашивая, продолжать или нет. «Да, пожалуйста», — не удержалась Карина. «Я ее понимаю». Насколько я смог узнать эту девушку, интерес к политике у нее был немалым. Возможно, это влияние ее отца или просто характер такой. «Итак, империю боги получили», — не стал томить слушателей демон. «В силу взятых на себя обязательств император не препятствовал их дальнейшим действиям. Впрочем, его особо этот вопрос не волновал. И даже сейчас, когда боги получили много возможностей и силу за счет многочисленных храмов, жрецов и обычных верующих, его это не слишком занимает. Но дело тут не в нем. Не знаю, в курсе вы или нет, но император Кордоса, по сути, является только ширмой, куклой, которой управляют искусники. Именно они, а вернее, наиболее сильная часть академиков управляют империей». Балаватх бросил быстрый взгляд на Шойнса, чтобы посмотреть на его реакцию, но тот в обычной для себя манере никак не показал своего отношения к словам демона. Лулио же покивал, для него это не было тайной. «Но с некоторых пор в этой прослойке академиков произошел раскол. Одна часть считает, что боги только во благо, и с ними империи ничто не угрожает. Другая часть, представителем которой является Рагарас, полагает, что когда боги укрепятся еще больше, то искусники, особенно академики, будут им мешать. Отсюда следует простой вывод — боги начнут избавляться от искусников». «Что ж, вполне логично избавиться от сильного соперника и проводить свою политику, не оглядываясь ни на кого», — согласился советник. «Однако эта вторая часть пока обладает меньшей силой и влиянием, чем первая. Впрочем, не намного. Тем не менее, от помощи сторонники Рагараса не отказались бы. Пока же им приходится действовать непрямыми методами. Это типично для сильных магов мира сего. Многочисленные взаимосвязанные непрямые воздействия, которые порой очень эффективны и при этом не ставят их организаторов под прямой удар. Балаватх немного помолчал. «Вы слышали про безымянного?» Эндонио резко откинулся в кресле, а Шойнц замер, не донеся бокал до рта. Губы Балаватха тронула тень улыбки. «Вы хотите сказать?» — Шойнц слегка прищурился. «Угу», — удовлетворенно кивнул демон. «Безымянный — это одно из их детищ. Он позволяет значительно вредить богам, не подставляясь под прямой удар. Разумеется, это не единственный инструмент влияния. Мне лишь показалось, или только я заметил, что Балаватх совершил классическую подмену понятий. Складывалось полное впечатление, что неизвестный, безымянный, прямо как анонимус из земной хакерской истории, не академиками сделан, а кем-то иным. Если быть более точным, демон сказал про сильных магов. Я понял правильно, а Эндонио и прочие, очевидно, решили, что речь идет об академиках или иных влиятельных персонах. Впрочем, пока не буду задавать уточняющий вопрос, какой-то странный у Балаватха был взгляд, когда я на него посмотрел. «Очень интересно. Очень». Лулио покосился на Шойнца. Тот задумчиво водил что-то на столе вилкой. «В Аробосе же ситуация несколько иная. Богов здесь не особо жалуют в силу их помощи Кордосу во время войны, но сильно им не мешают. Хотя религии не приветствуются. Как ни странно, обычное население также не горит желанием присягнуть богам. Думается мне, что тут проводится тонкая и незаметная политика влияния на умы людей». Лулио никак не отреагировал на эти слова демона. «И в то же время я уверен, аробосцы пристально наблюдают за тем, что происходит на этом фронте в Кордосе. И я знаю, они пришли примерно к тем же выводам, что и я. Усиление божественного влияния в Кордосе невыгодно Аробосу, ведь старый и понятный до самых потаенных движений души враг, особо не рвущийся завоевывать новые территории для усиления своего влияния на континенте, лучше неизвестного». Эндонио и Лулио не стали ни подтверждать слова демона, ни отрицать их. Это лучше всего показало, что кое-какой смысл в речах демона присутствует. «Вот мы и пришли к тому моменту, где мне нужно обозначить себя в этом раскладе». Балаватх сделал интригующую паузу. И она подействовала, практически все подобрались, надеясь услышать нечто важное. Наверное, только я не поддался очарованию момента, так как примерно догадывался, о чем пойдет речь. «Я представляю всемирную организацию, которая уже довольно долгое время ведет борьбу с распространением влияния богов. Путем проб и ошибок мы пришли к определенным выводам и почти отказались от физического устранения проявлений божественного влияния. Например, от уничтожения храмов и жрецов. Как выяснилось, это не ведет к необходимому долгосрочному результату, а в свою очередь провоцирует усиление божественного влияния». Балаватх примолк, вроде как, чтобы пригубить вина из бокала, но, по сути, чтобы другие могли обдумать его слова. А другие, похоже, слегка озадачены тем, что нападения на жрецов выгодны богам. Или это мне кажется, или демон действительно по какой-то причине считает, что я в теме. По крайней мере, и Балаватх, и его жена смотрели на меня совсем по-другому, когда оценивали реакцию присутствующих. Что ж, пожалуй, подыграю им немного. «Ага, жрецов объявят мучениками, а нападающих — силами зла. Затем придумают целую легенду о том, как жрецы страдают за людей и искупают собой их грехи. Боги не в первый раз приходят в этот мир, и эти методы неплохо срабатывают. Достаточно сказать, что символом одной из крупнейших известных мне религий был жрец, которого распяли на кресте и которого потом нарекли «сыном Божьим». Балаватх и Лилейла слегка приподняли брови. Похоже, даже для серьезных борцов с богами кое-что из наших земных реалий может показаться диким. И вообще, у них, отлично знающих свою историю на тысячелетия назад, эта информация должна вызвать удивление. Зря, наверное, сказал. Теперь, если что, пояснять придется. Да еще сам не уверен, что на Земле боги так уж активно себя проявляли. У многих людей неплохая фантазия, без всякого влияния извне разных религий напридумывать могут. Но просто как-то уж достали меня эти божественные. То черепушку астрально вскрыть пытаются, то инфомагу ударами бьют, то паладинов своих посылают по мою душу. В общем, где-то это помогает. Но чаще нет, как верно подметил Ник. Сейчас часть академиков, Балаватх посмотрел на Шойнца, пока идут как раз этим путем. Вместо этого мы вышли на тот уровень, где можно бороться не с последствиями, а с причинами, где можно играть наравне с богами. Демон замолчал, оценивая реакцию слушателей. Остановился взглядом на чародеи. «Вы поняли. Да, мы работаем в астрале. Для этого дела нами были выработаны определенные индивидуальные техники и методики, позволяющие новичкам быстро подключиться к астралу и вступить в игру на нашей стороне. Здесь очень много разнообразных приемов, тонкостей и нюансов, рассказ о которых может затянуться не на один час. Главное тут то, что это реально работает». «Каковы перспективы по окончательному решению вопроса?» Чародей чуть подался вперед. «Какое это займет время? Какие могут быть гарантии того, что боги больше никогда не будут нам мешать? Очевидно, что не все у вас идет гладко, ибо если все у вас так хорошо, то зачем вам мы?» Лулю акцентировался на основных вопросах, хотя было ясно, что о самой организации, про которую тут никто не слышал, еще спросят. «Мне тоже было интересно то, о чем говорит Балаватх. И вообще я был весьма впечатлен тем, что за прошедшие годы демон со своими сподвижниками смог придумать нечто такое, с помощью чего они на равных противостоят богам». Балаватх мельком посмотрел на свою жену, потом обратился к хозяевам. «Возможно, ответить коротко не получится, но тут много неоднозначных моментов. Боги — непростые противники. Свои позиции они сдают очень неохотно. Зачастую после себя они оставляют немало разрушений и исковерканных судеб. И арена борьбы здесь — весь мир. Проигрывая сражения за умы в одних регионах, они концентрируют свои усилия на других, собирая энергию веры для контратак. Богов мало волнует, что в местах, куда они приходят, есть свои развитые цивилизации и культура, а правители и элиты имеют свои собственные цели, ценности и определенное понимание того, в каком направлении они хотят вести народ. Для богов же все это не более чем инструменты, ниточки и струны, на которых можно сыграть, чтобы превратить людей в единую толпу, только и делающую, что отбивающую поклоны, совершающую молитвы и прочие ритуалы, то есть стабильно снабжающую энергией веры своих могущественных паразитов. Задача нивелировать их влияние в большинстве регионов — это дело всего лишь пары десятков, максимум пары сотен лет. Но вот выгнать их полностью и не дать потом отвоевать утерянное куда сложнее и дольше. И чем больше боги притеснены в одних регионах, тем активнее и жестче работают над промыванием мозгов в оставшихся зонах влияния, выжимая их как губку. Проблема не столько в том, как быстро мы сможем добиться разрешения этого вопроса, дополнила речь мужа Лилейла. Ник абсолютно верно заметил. Не в первый раз боги приходят в наш мир, и не в первый раз маги одерживают над ними победы. Но вот какой ценой? Посмотрите на жезлы искусников, посмотрите на амулеты археев, один из которых вы используете для защиты своей резиденции. Посмотрите на все те замечательные вещи и знания, которые нам достались от наших славных предков, и которые мы вынуждены собирать по крупицам, а многое приоткрывать заново. Целые империи, благодаря приходу богов, в конце концов, пали. Мы не хотим, чтобы это повторилось. Мы не можем позволить себе роскошь варварства и новых темных времен. Надеюсь, и вы тоже. И мы не можем вести свою борьбу, не считаясь с мнениями других, потому что это и их борьба тоже, позволяющая избежать божественного рабства и не просто победить, но и сохранить себя, свои ценности и свой народ. Именно поэтому мы пришли сюда, объясняем ситуацию, пытаемся найти точки соприкосновения и скоординировать наши действия для взаимной выгоды и минимизации возможных рисков и потерь. Да, пока что мы обсуждаем все это на общем уровне, без множества важных фактов и деталей, продолжала Арчанка, на которую все смотрели с огромным интересом. Но, поверьте мне, их объем такой, что обсуждение затянется не на один день. Даже общие вещи, рассказанные нами, являются, как я надеюсь, неплохим поводом, чтобы на некоторое время задуматься, разложить по полочкам новые факты вместе с уже известными сведениями и продумать детали и проблемные вопросы, чтобы затем обсудить их более подробно. Эндонио верно понял намек супружеской четы. «Да, пускай я и не услышал многое из того, что очень хотел узнать, вы уже дали неплохой повод к размышлениям. А пока предлагаю сменить обстановку и прогуляться в нашем чудесном саду. Как я вижу, девушки от разговоров притомились, да и нам не помешает привести мысли в порядок». Никто возражать не стал. Все понимали, что нужно сделать легкий перерыв. Слишком много было озвучено информации, которую надо переварить. Да и легкую напряженность, возникшую за столом, стоило развеять. Демон под ручку с женой следовал за нами с Кариной. Замыкали шествие ее отец с чародеем и шоинцем, который, как ни странно, о чем-то тихо переговаривался с арабосцами. Карина крепко держала меня за руку, будто боясь чего-то. Я легко сжал ее ладонь и успокаивающе улыбнулся. Она благодарно взглянула на меня и, слегка обернувшись, обратилась к гостям. «Я вам покажу самое красивое место нашего сада. Добираться до него немного долго, но я уверена, что вам понравится». «Полагаемся на ваш вкус», — улыбнулся Балаватх. Его жена выпустила руку мужа и приблизилась к Карине. «А скажите, кто у вас занимается садом? Какой-то специальный человек?» «Раньше еще и я кое-что планировала», — грустно ответила чародейка, не заметив, как слегка ускорила шаг и оторвалась с гостьей от меня. Ловко управляя разговором, Лилиэйла незаметно увела Карину вперед. Я только покачал головой. Ловко у нее это получилось. Ко мне подошел демон. Понятно, что секретничать со мной он не собирался, сзади шли советник с чародеем, которым все было слышно, но обстановка все равно стала менее напряженной. Впереди о чем-то болтали девушки, мы спокойно шли совсем как друзья, на улице светило солнышко и щебетали птички. «Позволь узнать твои планы, Ник. Домой не тянет?» Я ненадолго завис, пытаясь понять, откуда демон знает про Землю. Потом понял, что тот имел в виду первый континент, где мы с ним встретились. «Даже не знаю. Там, наверное, все поменялось за 30 лет. Хотя, конечно, повидать друзей не отказался бы». В твоем ответе явно прозвучало «но». Демон с любопытством глянул на меня. «Действительно...» Прозвучало. Я сощурился от прыгнувшего в глаза лучика солнца. Мы уже вышли из дома и медленно направлялись вглубь сада по аккуратной гравийной дорожке. Впереди продолжали о чем-то щебетать девушки. Но для меня прошло не так уж и много времени. По независящим от меня обстоятельствам. И у меня тут есть кое-какие исследовательские планы. что-то вроде того артефакта в нечаянных землях. Я внимательно посмотрел на демона, потом мысленно пожал плечами. Как-то совсем не хочется прятаться, врать. Почему бы и не поделиться планами, хоть и в вырезанном виде? «Да. По моим данным, здесь...» — последнее слово я выделил, давая понять, что имею в виду этот континент. «Есть и другие подобные места. А еще с архейским наследством хочется разобраться, если получится добраться до него. Порой попадаются довольно интересные разработки и подходы к созданию плетений». Демон кивнул. «Согласен, их уровень лишь ненамного превосходит наш, но иногда повороты мыслей разработчиков ставят в тупик. Порой возникает такое ощущение, что в некоторых случаях они действовали не последовательно на основе своих знаний и разработок, а интуитивно, или вообще неожиданно делали шаг в сторону. И что интересно, это приносило довольно неплохие результаты». «Ты знаком с их разработками?» — слегка удивился я. «Совсем чуть-чуть». «Разумеется, не со всеми. Возможно, они были и магами, и чародеями одновременно», — предположил я. «Многое говорит об этом», — не стал спорить демон. «Мне попадались конструкции, которые, видимо, можно было заставить работать только образованиями, чем-то похожими на конструкты чародеев. Сами плетения дожили до наших дней благодаря хорошим накопителям и очень сбалансированной, почти не рассеивающей магическую энергию структуре. А вот чародейские части не сохранились». «Забавно». Я задумался. А ведь действительно хорошая мысль. Я ведь додумался состыковать магические плетения с конструктами. Почему бы до этого не дойти археям? «Кстати, что это был за артефакт, вокруг которого произошло столько событий?» — ненавязчиво спросил Балаватх. «В принципе, скрывать тут особо нечего. Если там что-то и было, то за прошедшее время все управляющие структуры давно рассеялись. Остался только камень. А что камень? Разве он что-то может сказать о своем предназначении, если в нем не осталось пламенного сердца?» «Хм, возможно, видящие смогли бы?» — осторожно предположил демон. «Возможно, возможно», — пробормотал я. «А ведь почему бы и нет? Хотя столько времени прошло, осталась ли информация? Не стерлась ли под грудой веков?» Впереди раздалось восхищенное восклицание Лилиэйлы. Следом за девушками мы вышли на живописное место, которое действительно заслуживало восторженных эпитетов. Совсем небольшое озерцо, буквально метров 30-40 в диаметре, было окружено облагороженными зарослями разнообразных растений в рост человека, на которых тут и там распустились красивые цветы. В гуще растительности терялась плетеная беседка. С одной стороны к озеру примыкал большой скальный выступ, из середины которого вытекала вода, образуя маленький водопадик, как ни странно, почти бесшумно падающий в озеро. А на берегу совсем крошечный пляж, буквально метров 5 на 10. И сразу было видно, что за местом ухаживают. Кусты подстрижены под линеечку, песок выглажен до идеальной плоскости, невдалеке располагается самый натуральный сад камней. А сверху это место как-то не бросалось в глаза, а то я бы обязательно его заметил. Из беседки открывался вид на все эти красоты. Небольшой столик уже был уставлен разными легкими закусками и напитками. Шустро работают тут слуги. В беседку вошли только мы с демоном и девушки. Чародей с советником и искусником остановились недалеко от водопада и о чем-то стали разговаривать. До нас не доносилось ни звука. Перехватив мой взгляд, демон усмехнулся. «Им определенно есть что обсудить. Не будем им мешать». Я кивнул и разлил по бокалам какой-то сок. Вина на столе в этот раз не оказалось. «Скажите, Ник», — неожиданно обратилась ко мне Лилиэйла, — «это правда, что именно вы вернули гномам возможность вызывать земных элементалей и управлять ими?» Балаватх нахмурился и положил ладонь поверх руки жены. Но та слегка расширила глаза и похлопала ими совсем как молодая девушка, не понимающая, что совершает что-то неправильное и наивное. Я улыбнулся. Уж очень мне понравилась эта сценка. Глупую жену Балаватха назвать никак нельзя. Значит, игра рассчитана на то, чтобы посмотреть на мою реакцию. Демон потихонечку меня прощупывает своими вопросами, так как он умеет. Судя по всему, опыт у него в переговорах весьма большой, ибо пока я никакого напряга не почувствовал. Никакого давления, прямых вопросов, все в стиле легкого дружеского трепа. Жена щупает меня по-своему, по-женски. Причем вид у нее такой, что при всем желании не получается не то что рассердиться, а даже просто обидеться. Карина, поглощая какой-то фрукт живым интересом, переводила взгляд с меня на гостей и обратно. «Думаю, об этом вам стоит спросить у самих гномов, а лучше у самого Урархида. Вряд ли он откажет вам». Я прямо ответил на ее взгляд. «Фу, он такой сухарь и старый интриган. Чтобы у него что-то вызнать, надо, наверное, бросить к его ногам все сокровища мира. Да и то он еще подумает, говорить что-нибудь или нет. Для вас это больная тема. Архимаг? Нет». — рассмеялась Арчанка. — А вот управление элементалями? — Да. Уже не один десяток лет я бьюсь над загадкой дворцовых джиннов, которых используют для своих целей в султанате. Так-то работать с воздушным элементалем я умею и, по правде сказать, на очень хорошем уровне. А вот сделать так, чтобы он стал джинном... Увы. Вот и хотела обсудить с вами этот вопрос, если вы, конечно, не против... Я задумчиво помолчал, глядя на нее. «Джин, говоришь, чем-то меня зацепил этот момент. А почему вы решили, что я смогу вам с этим помочь?» Арчанка показала взглядом на вылезшую из-под рукава любопытствующую мордочку моего дракончика. «Вот поэтому. К счастью, нам удалось пообщаться с Крисой на эту тему и в какой-то мере узнать судьбу такого же амулета принцессы Эль. Вывод очевиден». Жена демона очаровательно улыбнулась. Я вздохнул и отвел глаза. «Ну, как-нибудь пообщаемся, но ничего обещать я не могу. Этого вполне достаточно». Тут к нам присоединились хозяева этой земли, вернее, континента. «Извините за небольшую задержку, надеюсь, вы не скучали?» «Ну что вы, все просто замечательно», — ответила Арчанка. Похоже, контроль над разговором потихоньку уходит от демона к его жене, с внутренней улыбкой подумал я. Немного передохнув и пообщавшись на сторонние темы, все вдруг как-то замолчали и посмотрели на супружескую чету. Демон аккуратно поставил бокал с соком на стол и выпрямился. «Уважаемый Читаатма», — начал Эндонио прямо и спокойно глядя на демона, — «все вами рассказанное, несомненно, представляет большой интерес. Однако доверие к вам и к тому, что вы говорите, было бы неполным без вашей территориальной открытости. У нас скопилось довольно много информации о деятельности некой группы даймонов, как нам теперь кажется, действующих под вашим руководством. И там есть... много неясностей. В частности, откуда прибыли эти новые руководители?» Балаватх кивнул и с легкой улыбкой посмотрел на меня. «Не буду больше откладывать ответ на этот не раз звучавший вопрос. Мы прибыли с другого континента, расположенного за океаном. Полный расклад по политической обстановке я дам позже. Сейчас главное то, что у нашей организации там очень хорошая база и поддержка, а также положение на фронте противостояния с богами. Однако, как я упоминал ранее, нам необходимо, чтобы сопротивление их влиянию было всеобъемлющим. Поэтому мы здесь». Эндонио с Лулио переглянулись. «Насколько мы в курсе, существует непонятный барьер, не позволяющий кораблям двигаться вдали от земли». Эндонио замолчал. «И еще», — Лулио глянул на демона, — «если бы все было так, как вы говорите, уж какая-никакая информация об этом давно бы просочилась из души мира». Лаватх отрицательно покачал головой. Кроме физического барьера существует и астральный, препятствующий распространению информации через астрал. Очень интересные феномены явно искусственного происхождения. Физический барьер делит планету ровно пополам, как нож, яблоко. Демон продемонстрировал свои слова, разрезав фрукт десертным ножом. На каждой половинке располагается по большому континенту с россыпью островов. Барьер скорее имеет ментальную основу, приводящую любое живое существо в дикий ужас, с некоторой стихийной составляющей, формирующей по границе своего прохождения непрекращающиеся бури и штормы. Но при желании этот барьер вполне можно преодолеть. Я хмыкнул, вдруг представив Дронта с вилкой в одной руке и ножом в другой, вожделенно рассматривающего планету, лежащую на огромной тарелке. Демон не преминул отметить мое выражение чувств. Возможно, Ник сумеет дополнить мои слова. Все посмотрели на меня. Записи Дронта. Отрывок из мимокопии адаптирован на 75%. Однако, дорогая Луисия, не все так просто. Более тщательное исследование показало, несмотря на то, что генетически мы совместимы, к базовым параметрам этих людей кто-то приложил свою руку. То есть ты спокойно отличишь нас, атлов, от местных жителей, если посмотришь вглубь. Для меня ясно со всей очевидностью, что кто-то взял сырую заготовку. Это прослеживается как на генном уровне, так и на уровне информструктур, и попытался вырастить умное и способное к различному труду существо, причем генетическими экспериментами, а не через нуль пространства. И тут сработал фактор, который у нас в некоторых кругах называют «дыханием Творца». На ранних стадиях формирования объекта, когда его неустоявшаяся информструктура плывет в своих параметрах и вдруг начинает примерно походить на какую-нибудь информационную матрицу, одной из мириад возможных, видимо, существующих вне наших времени и пространства или над ними, происходит скачок, при котором объект деформируется, чтобы соответствовать этой матрице. При этом вариативные нюансы, не влияющие на стабильность структуры, остаются неизменными. Я называю этот эффект не дыханием Творца, а шуткой Творца, ибо нахожу определенную толику юмора в данной ситуации. Этот факт не отменяет рождение и развитие структур, не соответствующих содержимому общего банка данных структур Творца. Возможно, потом и эти новообразованные структуры тоже пополняют его, точно так же, как это происходит в определенных слоях астрала. Эффект подобия и самообразования логических структур, пожатие плечами, из той же оперы. Впрочем, все это ты знаешь не хуже меня, я просто проговариваю очевидные нам вещи, чтобы хоть чуть-чуть почувствовать себя в родной обстановке общения. Подозреваю, что когда-то люди этой планеты появились тут через межмировой проход, возможно, открывшийся спонтанно. И не только люди, часть экосферы тоже — иначе не объяснить очень сильные отличия на структурном и генном уровне жизни на планете. Впрочем, местная жизненная сфера медленно, но верно уступает пришлой, частично перерождаясь, а частью просто вымирая. Уже сейчас от оригинальной почти ничего не осталось. Так вот, все жители этой планеты имеют явно искусственные генетические маркеры. Но только одно племя имеет общие с нами поведенческие, социальные и прочие признаки. И только они обладают тем, что, как мне кажется, является новым и более удобным в использовании уровня оперирования реальностью. Впрочем, и другие народы довольно интересны. В них явно прослеживаются признаки способностей по зачаточному оперированию нуль-сетью. А что? Пусть будет двойной эксперимент. Все облегчается тем, что аборигены уже сами сепарировались по разным континентам. На одном, возможно, будущие нуль операторы, на другом — мои основные подопечные. А чтобы эксперимент был чистым и они развивались независимо, без взаимного влияния, а также чтобы оградить моих главных подопечных от внешнего враждебного влияния, я поставил планетарный барьер. Ничего сложного. Все же я не хочу полностью изолировать их друг от друга. Возможно, настанет момент, когда они сами смогут его убрать или не обращать на него внимания. Правда, к тому времени я надеюсь уже завершить свои эксперименты и вернуться к тебе, Лаурисия. «Насчет прохода между мирами. По одному из вариантов и пока единственному, — мелькает большой блок расчетов, — для пробоя нужно затратить просто сумасшедшее количество энергии. Кроме того, делать это можно только в определенных местах. Алгоритм расчета и поиска подобных мест прилагаю». Отдельно выделяется информационный блок. «Иногда пробои случаются самопроизвольно, без приложения внешних сил. В один из таких я и попал. Скорее всего, они одноразовые, открыть там дверь обратно мне не удалось, да и расчетные параметры скачут. Но существуют места с наибольшей вероятностью пробоев, и они постоянны. Найденная планета, и не только она, тому подтверждение. Согласно расчетам, конечно. Но все упирается в энергетическую проблему. Одномоментное использование рассчитанного ее количества, изъятие из нуль пространства, приводит к истощению локального нуль пространства. А оно, в свою очередь, пытается максимально быстро восстановить баланс, одним из механизмов которого являются черные дыры. Это, разумеется, происходит при превышении порога Коррелла. При меньших значениях запускается другой процесс. Если поблизости есть звезда, она взрывается, чаще превращаясь в сверхновую. Если есть активные планеты, они также дестабилизируются и разрушаются. Мертвые камни, наоборот, просыпаются. Вариантов хаоса, проявляющегося в этой ситуации, очень много. Сама понимаешь, при таком возмущении и физического измерения, и нуль пространства, ни о каком пробое между мирами на населенной планете не может быть и речи. Да и расчеты показывают, что во время и после этого действа данное место перестает быть точкой возможного межмирового пробоя. Накопить же инфоэнергию и перенести ее в другое место галактики или Вселенной, сама знаешь, невозможно. На мой взгляд, все наши прыжковые варианты перемещения, хотя и позволяют нам с легкостью передвигаться по Вселенной, несколько ущербны. Именно потому, что в конечной точке прыжка мы оказываемся голыми, то есть с пустыми накопителями. Лично нам это не доставляет никаких проблем, так как мы все равно появляемся в море энергии нуль пространства, которым можем воспользоваться в любое мгновение после прыжка. Но в данном конкретном случае все работает против моей идеи. После нескольких загубленных систем без жизни и деградации пустого пространства между галактиками в результате экспериментов, я пришел к выводу, что копить энергию надо медленно, не напрягая нуль пространства. Тогда при ее использовании в стабильном мире вроде этой планеты, где вероятность межмирового пробоя максимальна, вся энергия уйдет на пробивание дыры между мирами, и ее поддержание — достаточное время, чтобы определиться, куда она ведет. Как ты помнишь, лучше всего законсервированная инфоэнергия хранится в зацикленном виде на физическом уровне. Я создал несколько мощных накопителей, провел множество экспериментов, и сейчас эти накопители медленно, но верно наполняются. Надо всего лишь подождать пару-тройку тысяч стандартных лет. Я не расстраиваюсь. Я просто печалюсь, что, несмотря на всю нашу мощь, без костылей не обойтись. Ник. Я пожал плечами. Могу лишь сказать, что барьер действительно проходим. Наше присутствие здесь является доказательством этого, ну и добавлю, что существует возможность его полного снятия. Не знаю как, но то, что можно, точно. Нахмурился Балаватх. Это очень серьезный вопрос. Снятие барьера должно быть контролируемым. Или же барьер следует снять тогда, когда страны на обоих континентах будут готовы. Кстати, демон обернулся к советнику с чародеем. Если вы позволите воспользоваться амулетами, я смогу показать вам некоторые моменты, относящиеся к моему континенту, а также обзорно расписать текущую политическую обстановку. Разумеется, если вы решите, что со мной стоит вести дела. Если да, будем считать это предварительной договоренностью о взаимовыгодном сотрудничестве. Варианты взаимодействия, взаимный интерес предлагаю обсудить чуть позже». Демон вопросительно посмотрел на хозяев и искусника. «С моей стороны, — первым откликнулся Шойнц, — возражений нет. Думаю, если меня сюда отправили в том числе и с этой целью познакомиться с вами, то как минимум выслушать ваши предложения я должен. Остальное решат другие люди». «Действительно», — советник быстро перекинулся взглядами с Лулио. «Пока я не вижу ничего такого, чтобы не позволило нам обговорить предварительные варианты сотрудничества. В любом случае, окончательное решение будем принимать не мы. Но если ваши предложения будут действительно интересны, мы можем представить свои рекомендации в том или ином свете». Еще раз переглянувшись с чародеем, советник сказал: «Вы можете воспользоваться своими амулетами». Демон удовлетворенно кивнул. Он отсоединил от пояса маленькую коробочку с двумя кристаллами и расположил ее по центру стола. Я заметил, как вокруг амулета сгустились летающие конструкты. Это чародей подстраховывался. Хотя как можно страховаться от неизвестной опасности, я не представлял. Но, возможно, у Лулио были свои наработки. Тем временем над столом появился полупрозрачный, отдающий в синеву шар, создавая фон для последующей информации, и затем в нем прорисовалось схематичное изображение континентов. Ну, типа глобуса. Изображение было показано так, чтобы его хорошо видели хозяева, но за счет правильно подобранной прозрачности картинку было хорошо видно со всех сторон. Пока демон проводил свою политинформацию, я присмотрелся к самому амулету. Буквально за десяток минут я полностью разобрался в его устройстве. Это было нечто вроде видеоплеера, в который зашита куча плетений, статических изображений и видео. Та же статика, но связанные в блоке стоп-кадры при быстром воспроизведении, создающие эффект видео. Емкость амулета оказалась довольно высокой, примерно на несколько часов видео, а то и больше. Забавно, я, когда делал нечто подобное, сразу пошел по более сложному пути, по пути постоянной генерации нового изображения. И хотя мой вариант на порядок сложнее, зато я мог формировать любую динамическую картинку почти мгновенно. Причем мог и переносить свои воспоминания на этот движок. Да, при этом я использовал довольно много своих вычислительных мощностей, но уже почти в автоматическом режиме, на задворках сознания одного из потоков. В принципе, ничто не мешает мне перенести свой алгоритм воспроизведения в амулет, только тоже придется поработать над хранением исходной информации. Тем временем демон подробно рассказывал о странах Первого континента, об их политическом устройстве и о взаимоотношениях. Я увидел и незнакомые мне страны, и ставшую почти родной столицу гномов. Тут демон остановился подробнее и, судя по его быстрому взгляду на меня, сделал это специально. Я увидел архимага, что-то вещающего с трибуны, как я понял, это было какое-то запланированное выступление перед магами гильдии. Мелькнул Вааса. Видимо, это было до его ухода на пенсию. Вдруг в шаре появилась Криса, прохаживающаяся по саду. Рядом с ней плыла эльфийка, которая была на две главы выше гномки. Если эльфийку я только мельком оглядел, то на Крисе остановился надолго. За прошедшее время она мало изменилась, но все же некие малозаметные штришки показывали, что время берет свое. Нет, никаких признаков старости, да ей еще жить и жить, но появилась какая-то основательность и взрослость, что ли. Но серьезности раньше проглядывала на ее лице. Почувствовав взгляд, я обернулся к Карине, но она тут же отвернулась и продолжила смотреть кино. Вот ведь женщины сразу чувствуют такие фишки. Довольно близко сошлись, и благодаря им связи гномов с эльфами сильно упрочились. А благодаря тому, что принцесса вышла замуж за дроу, они стали все чаще появляться на людях. После продолжительного знакомства пошло уже конкретное обсуждение возможных направлений сотрудничества. Этот процесс чем дальше, тем больше вызывал у меня зевоту и потерю концентрации. Видимо, политика не мое. Я раньше не особо ее интересовался, но вот сейчас все больше начинал понимать, что это дело вообще меня не занимает. Нет, в целом совсем уж обобщенно. Конечно, интересно знать, кто с кем и как взаимодействует, но и только. А торговля вообще муторное дело. Действительно, что в моем мире, что здесь, надо обладать определенным набором качеств, чтобы заниматься этим. В конце концов, извинившись, я встал. Демон посмотрел на меня с легкой усмешкой, его-то эти вещи очень увлекали, к тому же именно он был инициатором переговоров. Карина с легким сожалением отказалась идти со мной, и ее тоже волновало происходящее. «С вашего позволения, пойду прогуляюсь по саду». И я отправился искать самые глухие участки на огромной территории. Тем более, что на фоне скучных переговоров мне пришло в голову, как еще поизвращаться над собой, чтобы расширить чародейские или около того возможности. Прослушку я все же оставил. Разумеется, инфомагическую, так что никто ее не заметит. Приемный конец через соответствующий функционал подключил к себе со стороны биокомпа и выделил наиболее медленный поток сознания на анализ разговоров. Задвинул этот поток на самый край сознания и облегченно вздохнул. Забавно, вроде бы не присутствую при разговоре, не обращая на него внимания, но информация послушно укладывается в памяти. Стоит только акцентироваться, как вспоминаю весь разговор, и в то же время спокойно могу заниматься другими делами. Вскоре я нашел нужную полянку, совсем крошечную, но с мягкой невысокой травой. Я разлегся в центре и сначала просто бездумно лежал, глядя в небо. Глаза непроизвольно следили за проплывающими облаками. Наконец я добился состояния умиротворения и медленно стал впадать в своего рода транс. Достигнув состояния безмыслия, я начал расширять свою ауру, пытаясь прочувствовать ею все, что попадает в зону ее действия. Так как доступ к астралу для меня пока заказан, я решил поэкспериментировать с тем, что используют видящие для съема информации с окружающего мира. Не уверен, что астрал тут ни при чем, как раз он, по моим понятиям, идеально подходит для этого дела. Несмотря на заверения Карины, но попробовать надо. Теоретически вполне возможно, что информация сохраняется в структурированном слабоэнергетическом виде на объектах. Как вариант, все события напрямую транслируются и сохраняются в астрале, но часть информации остается в каком-либо информационном виде и на физическом уровне реальности. Расширив ауру до границ полянки и зафиксировав ее в этом состоянии, я стал анализировать свои ощущения. Вернее, не анализировать. Анализ подразумевает разумную составляющую. Мне же надо именно прочувствовать. Спустя какое-то время я начал ощущать практически все, чего касалась моя аура. Каждую травинку, муравья, птаху, перемахнувшую с ветки на ветку, движение воздуха. Ощущения были очень интересные. Мне показалось, что я раздулся, как шар, и стал огромным, и одновременно с этим легким, как пушинка. Прошло какое-то время, но ничего не происходило. Тогда я попытался акцентироваться на ближайшем дереве, не изменяя параметров ауры. Снова не те слова. Не акцентироваться. Сформировать совсем легкий вектор внимания. Ну что ж, теперь я знаю это дерево лучше себя. И даже то, что происходит в нем на глубине пары сантиметров от коры, жучки, движение жидкости. Но опять-таки это не то. Ничего больше в голову не приходило. Ну и ладно, отрицательный результат тоже результат. Впрочем, выходить из этого состояния я не стал. Просто приятно было слиться с деревом и наблюдать, как текут в нем жизненные соки, как оно дышит. Наконец я погрузился настолько, что перестал контролировать свое сознание, полностью отдавшись мысленно-аурному созерцанию. В какой-то момент где-то далеко мелькнула то ли мысль, то ли надпись, то ли картинка. Смысл ее был что-то вроде увеличения потока данных через спайку полушарий головного мозга. А может, мне это показалось, я точно сказать не могу. Но видимая мною картина дерева со всеми его физическими процессами, с его аурой, движением жучков и микробов, как будто замерла. Боясь спугнуть это ощущение, почти не отдавая себе отчет в своих действиях, я как бы слегка выдохнул, толкнул эту картинку в обратном направлении. И увидел, как движение жидкостей, подчиняясь моему толчку, изменило свой вектор. Как жучки стали двигаться задом наперед. И вообще ощущение правильности течения процессов сменило свой знак на обратный. Скоро я увидел, как на дерево садятся птички, только задом наперед, как меняется освещение, но точно как видеосъемка, прокручиваемая задом наперед. И скорость со временем только росла. В какой-то момент по ушам ударил звук лопнувшей струны, и я вывалился из этого странного состояния. Почему-то лоб был потный, да и весь я вспотел, а температура явно подскочила на пару градусов. Медленно встав, я заставил себя проделать комплекс движений, повышающих тонус. Одновременно мысленно внутренним усилием погонял энергетику организма и в конце концов привел себя в обычное состояние. Интересно, что это было? Мое воображение? Судя по реакции организма, вряд ли. Кроме того, если я со своим прокачанным телом так фигово себя почувствовал, то что бы случилось с обычным человеком? Надо спросить Карину, как видящие обучаются, и что они чувствуют, когда это случается. Повторить бы, да что-то настроение нет, как отсекло желание продолжать. Но это не страшно. Все ощущения, движения души и состояние моего духа и организма я четко помню. Повторить смогу в любой момент. Это, конечно, не гарантирует, что снова все получится. Тем не менее, такой результат с первой попытки говорит о многом. То ли я так сильно продвинулся в своем развитии, то ли просто встал на правильную дорожку развития, то ли просто уловил фишку бытия. Странно. Оказалось, что прошло около 3 часов. Быстро, однако, время пролетело. Да, и судя по отсутствию разговора в беседке, первый раунд переговоров закончился. Тут же я вспомнил все, что происходило там. Действительно, все утомились и взяли тайм-аут, чтобы то ли обдумать информацию, то ли обсудить со своим начальством. В желудке квакнуло. Обед-то со всеми этими экспериментами уже переварился. Надо пойти поскрести на кухне, надеюсь, там не откажут голодающему. Уже привычно я мысленно дал команду готовому плетению управления воздушной средой, не забыв при этом раскинуть крылья и хвост перепонку, соединяющую ноги. Неожиданно для себя я плавно и без рывков поднялся над деревьями, оценив мягкость воздушных ладоней, удерживающих меня на пяти, почему-то рассмеявшись, я быстро полетел в сторону приютившего меня дома».